Большинство экспонатов было из тех, которые ребенок, судя по всему, скип, мог без труда собрать на пляжах или в лесах возле Ньюпорта. Среди них были явно дорогие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией. Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины. Там был также пустой панцирь броненосца, чучело дронта и длинный, закрученный винтом бивень нарвала, на который скип в шутку прицепил этикетку «Рог единорога». «А кто это скип?» — спросил Констант. «Это я», — сказал Румфорд. «То есть был я?» «Не знал», — сказал Констант. «Семейное прозвище, понимаете ли», — сказал Румфорд. «Угу», — сказал Констант. Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое. «Ангелы, кстати, тоже не могут», — сказал Румфорд. «Чего не могут?» — спросил Констант. «Делать детей», — ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял другую и вставил ее в длинный костяной мундштук. «Очень сожалею, что моя жена наотрез отказалась спуститься вниз и познакомиться с вами», — сказал он. «Это она не от вас прячется, от меня». «От вас?» — сказал Констант. «Именно», — сказал Румфорд. «После первой материализации она меня ни разу не видела». Он невесело засмеялся. «С нее одного раза было достаточно». «Я... простите», — сказал Констант, — «я не понял». «Ей не по вкусу мои предсказания», — сказал Румфорд. «То немногое, что я сообщил ей о ее будущем, очень ее расстроило. Она больше ничего слышать не хочет». Он откинулся в кресле и глубоко затянулся. «Говорю вам, мистер Констант», — сказал он благодушно, — «неблагодарно это дело — твердить людям, что мы живем в жестокой, суровой вселенной». «Она пишет, что вы заставили ее пригласить меня», — сказал Констант. «Я ей передал через дворецкого», — сказал Румфорд. «Я просил ей сказать, что она ни за что вас не пригласит, а то бы она вас ни за что и не пригласила». «Можете запомнить, единственный способ заставить ее что-то сделать — это сказать, что у нее на это не хватит духу. Разумеется, этот прием не всегда безотказно действует. Например, если б я сейчас велел ей передать, что у нее не хватит духу заглянуть в свое будущее, она бы передала мне, что я совершенно прав». «А вы вправду можете видеть будущее?» — спросил Констант. Кожа у него на лице словно съежилась. Ему казалось, что она усохла, ладони у него были мокрые от пота. — «Если говорить точно, то да», — сказал Румфорд. «Когда я загнал свой космический корабль в хроносинкластический инфундибулум, меня мгновенно озарило сознание, что все когда-либо бывшее пребудет вечно, а все, что будет, существовало испокон веков». Он снова посмеялся немного. «Когда это знаешь, в предсказаниях ничего завлекательного не остается. Дело простое, житейское, проще не придумаешь». «Вы сказали своей жене все, что с ней должно случиться?» — спросил Констант. Вопрос был задан походя. Константу не было никакого дела до того, что случится с женой Румфорда. Ему не терпелось узнать о собственном будущем. Но прямо спросить он постеснялся, поэтому спросил про жену Румфорда. «Да нет, не все», — ответил Румфорд. «Она не дала мне рассказать все. Та малость, которую она успела услышать, начисто отбила у нее желание слушать дальше. Да-да, понимаю, — сказал Констант, хотя ничего не понял. — Например,